Глава 32. Анжа, королева вампиров. «Подземелье с меня хватит надолго, успели надоесть даже больше, чем клетка. Выберемся на поверхность, рвану обратно в город и убью герцога, и потом расскажу ему все, что о нем думаю. Или сначала расскажу, а потом уже убью. Последовательность не особо важна, поэтому как получится, так и сделаю. На самом деле прекрасно понимаю, что ничего не сделаю. Во всяком случае, не сейчас. Никто не станет дожидаться, пока я разберусь с герцогом, особенно учитывая недавний провал. Но если когда-нибудь появится такая возможность, то обязательно вернусь и закончу начатое». Выбравшись на поверхность, обнаружили, что находимся в самом центре лагеря красных орков. Пока мы шатались по коридорам подземелья, город взяли в осаду. «А я-то гадал, почему так легко сначала удалось прорваться во дворец, а потом нас из подвалов не спешили выковыривать?» — произнес князь Вадим. «Думал, ночные гильдии перестарались, выполняя наш заказ, а оно вон как. Такого подарка от Орды никак не ожидал». «Чему ты удивляешься?» — усмехнулась я. «Ведь ими командует Сриска. Она не могла не поспешить на помощь своему мужу». «Вообще-то мы разведены», напомнил князь. «По фиорским законам развод, совершенный на другом континенте, недействителен. Не упустила случая сообщить я». «Когда ты успела стать законницей?» «Специально интересовалась, чтобы точно знать, сколько конкретно у тебя жен в любой отдельно взятый отрезок времени. Я действительно интересовалась, правда, с другой целью. Хотела когда-нибудь, как бы между прочим, упомянуть Эледриэль и Ларине, что у их мужа имеется еще одна неучтенная, но при этом совершенно законная жена. Во всяком случае, в те моменты, когда они со Сриской бывают на Фиоре. Сначала орки решили, что это вражеская вылазка, приготовились драться. К счастью, не зная количества предполагаемых противников, не бросились в бой, а заняли оборону. К тому времени, как поняли, что кроме небольшого отряда, из дыры в земле никто лезть не собирается, явилась Сриска, узнала нас и разогнала своих подчиненных. «А вы как тут оказались?» — сходу начала она. «Какое совпадение! Я как раз хотел спросить у тебя о том же самом!» — вернул вопрос князь Вадим. «Мы вот воюем», — ответила полуорчанка. «А мы Анжу из тюрьмы вытаскиваем». «Не может быть!» — не поверила Сриска. «Конечно, не может», — поддержала ее. «На самом деле вытаскиваем не меня, а вон ее, легендарную фиорскую воровку, тень острого листа». При последних словах я указала на эльфийку и добавила: «Кстати, знакомься, невеста князя Вадима. Ты, как третья официальная жена, должна знать». Странная эльфийка нам попалась. На мою очередную шутку вообще никак не отреагировала. Чего нельзя сказать о Сриске? «Не может быть!» «Почему же сразу не может? Не первая эльфийская принцесса у него в женах». «Я не об этом», — возразила Сриска. «Никогда не думала, что лично встречу легендарную тень». «Ты у нее еще автограф попроси», — вернул князь. «Скажу честно, никак не думала, что обрадуюсь, увидев Сриску. Почему? Уж она-то точно не упустит случая прорваться во дворец со своей армией. А у нас уже и план готовый есть. Ну ладно, не у нас, а у меня. И не совсем план, а проход прямо в подвалы дворца. Ну и что, что слегка заваленный? Главное, вообще есть». Сриска была не против, даже обеими руками за. Правда, сначала попросила посоветоваться с ее заместителем. «Кто бы сомневался? Или вы думаете, я поверю, что эта полуорчанка лично Ордой руководит?» Но в этом Хрымсе я тоже не сомневалась, хоть и услышала о нем впервые. В конце концов, орк он или просто соседей пограбить вышел. И то, и другое, тем более. Я оказалась права, настоящий вождь Орды ничего против моего плана не имел. Хотя и попытался изображать из себя стратега, спрашивая что да как. Однако на все вопросы был один ответ. Пока мы тут думаем и обсуждаем, противник может раскопать завал, и тогда все, никакого фактора неожиданности, и вообще прорваться станет совсем непросто. Этот аргумент стал решающим, и Сриска начала собирать диверсионную группу. Всю орду, конечно, не погнали, но набралось не меньше 500 орков. На дворец со всей его охраной точно хватит. А это почти то же самое, что взять весь город. Поскольку я прекрасно помнила дорогу, опасность заблудиться нам не грозила. Во всяком случае, основной части отряда. Если кто из орков свернет, то это их проблема. Потом пусть сами догоняют или выход ищут. Или сокровища, которых тут нет. Уж в этом-то можно не сомневаться. Те, кто строил дворец на фундаменте древней крепости, вынесли из этих подземелий все ценное. Если оно тут вообще было. Дошли быстро и без проблем. Из нашего отряда была только я и приставленная ко мне в качестве охранников тройка вампиров. Придворные дамы Слерит, Кали и Брина тоже хотели идти, но я не пустила, хватит с меня и охранников. Князь Вадим сам лезть отказался, но согласился меня подождать. Тут все понятно, если уничтожить главного виновника, то и убегать больше не придется. Кроме Сриски и ее орков, к нам присоединилась эльфийская воровка. У нее имелись свои счеты к герцогу, хотя не исключено, что не столько к нему лично, сколько к его сокровищнице. Но это не страшно, трофеи поделить как-нибудь сможем. И потом, нам с ней за сидение в клетках особая компенсация полагается. Завал, ведущий в замок, еще никто не успел разобрать. Не исключено, что даже и не пытались. Решили, что мы из подвалов никуда не денемся, отобьются от орков, потом с нами разберутся. Это не зря. Шаман черных орков идти отказался. Невелика беда, у красных и свои имелись. Пускай значительно слабее, но в данном случае это особой роли не играло. С духами камня они договорились ничуть не хуже. Странно, но вход в подвалы с той стороны никто не охранял. Мало того... На шум от разгребания завалов тоже никто не появился. Дальнейший захват дворца стал лишь делом времени и большого труда не составил. Получилось даже слишком быстро и слишком легко. Причина вскоре выяснилась. Герцог и большая часть охраны отсутствовали. Правитель предпочел перебраться в маленький, но очень хорошо укрепленный замок. Похоже, он изначально не рассчитывал удержать город и собирался отсидеться там. Не знаю, были ли шансы у обороняющихся удержать Орду, но после взятия дворца они полностью исчезли. Город был сдан. Поскольку больше сопротивления никто, кроме гарнизона герцогского замка, не оказывал, то и особых грабежей не было. Даже не интересно. В основном шли переговоры о размере выкупа. Нет, Орда или армия не могут не грабить в принципе. Так не бывает и не должно быть. Но в первую очередь это распространяется на то, что можно съесть и выпить на месте. Ведь предстоял долгий путь домой, и отобранную у горожан мебель все равно с собой не утащишь. Поэтому сильнее всего страдали владельцы кабаков и те неосторожные горожане, кто попадался с малогабаритными ценностями. Но даже пьянки имели никак не повсеместный, а локальный характер. Сриска бросилась штурмовать замок, забыв обо всем. А настоящий вождь держал орду в узде и не давал разгуляться, пока город не взят полностью. Поскольку в кабаке поселиться можно в любое время и с любой компанией, я присоединилась к полуорчанке. Странно, но первая, проникшая в сокровищницу и ушедшая оттуда, явно не пустая воровка, последовала за мной. «А тебе-то зачем?» – спросила у нее. «Если намерена отомстить герцогу, то все равно ничего не получится». «Почему?» «Потому что это сделаю я». «Ладно, не стала возражать тень, но у меня есть и другая причина». «Какая?» «Хочу получить то анонимное письмо, в котором герцога предупреждают о моем скором проникновении». «Хорошая идея», — согласилась я. «Тогда и мне нужно будет забрать свое». «Взять замок сходу у Сриски не получилось, а любые другие планы ей удаются куда хуже. Поэтому моему приходу полуорчанка откровенно обрадовалась». А когда узнала, кто такая приплетшаяся за мной эльфийка, вообще чуть ли не запрыгала от счастья. Что тень на Фиоре большая знаменитость, даже среди орков, я уже поняла. А удивление вызвало неузнавание. Воровка успела поменять внешность, надев личину. Странно, я и не заметила, потому что вижу ее как есть. «Какие планы? Я с вами!» — воскликнула Сриска. «Мне такой энтузиазм не понравился. Судя по выражению лица эльфийки, ей тоже. Причем ей куда сильнее, чем мне, оно и понятно. Воровка привыкла к тому, чтобы тихо зайти и тихо выйти. А я могу и с большим шумом. Когда как получится, под настроение». После недолгого обсуждения придумали вполне осуществимый план. Мы с тенью-невидимками залезаем на стену и убиваем всех защитников на заранее выбранном участке. Одновременно в том месте начинается штурм, на острие которого в замок попадают мои вампиры, а также с Риской и кто попроворнее из орков. Ну а дальше каждый сам за себя. Происходи дело ночью, вампиры смогли бы тоже пробраться скрытно. Днем только я и неожиданно оказавшаяся очень способная к невидимости эльфийка. Хотя почему неожиданно? Для воровки самое первое дело. Только все равно странно. Она хоть и маг-универсал, но для такого качественного заклинания слишком слабый. Однако, может, и это факт. Даже мне трудно разглядеть. Вернее, почуять ее присутствие. С проникновением никаких проблем не возникло. Сигнализация на стенах, конечно, была, но толку от нее. После нескольких отбитых штурмов, чуть больше, чем никакого. Или правильнее будет сказать, чуть меньше. Я бы через такую и в обычной ситуации прошла. Весь вопрос во времени. А так даже задерживаться не пришлось. У тени аналогично проблем не возникло. А дальше? Не люблю собак. И почему они все бросились на меня, а не на эльфийку? Так нечестно. Дрейка на нее нет. Хотя при встрече этот вредный пес против обыкновения не стал никак реагировать на чужую ушастую. Даже хвостом вильнул и позволил себя погладить. Что вообще невероятно. Но это ладно. У меня другой вопрос. Зачем псы на крепостной стене во время штурма замка? Толку от них все равно никакого против вооруженного и одоспешенного орка. Но свое дело они сделали. Тревогу подняли. В результате мне пришлось служить приманкой и отвлекать внимание, пока эльфийка разбиралась со стражниками. Уже спешила поднятая по тревоге помощь, но ей было не успеть. Вампиры ворвались на стены быстрее. За ними с Риской и несколько орков. Мы все успели прыгнуть во внутренний двор, когда на стене завязался бой. Не зная, что собирались делать остальные, а я планировала поговорить с герцогом. У воровки явно имелись аналогичные намерения. Только полуорчанка рванула сюда подраться, а голова правителя для нее лишь дополнительный приз. Во дворце воинов почти не было, все поднялись на стены. Значит, с резервами у герцога плохо. Замок в любом случае долго не продержится. Но я тут не для того, чтобы ускорить неизбежное. Мало кому удавалось меня поймать. И не стоит оставлять это дело безнаказанным. В донжон прорвались легко, его охраняли всего двое. «Странно», — заявила следующая за мной эльфийка. «Что странно?» «Слишком все легко. Мне это не нравится. Опыт подсказывает, что дальше либо ловушка, либо вообще ничего». «Мой опыт говорил то же самое. Первая ерунда. Даже с учетом недавнего провала. Ловушек я никогда не боялась и второй раз точно не попадусь. А если герцог просто сбежал из города, а замок лишь изображает оборону? Это плохо. Лови его потом, непонятно где. Да и не люблю я длительных преследований и погонь, растягивающихся на годы, а то и десятилетия. Поэтому постаралась бежать еще быстрее, причем не вверх, а вниз. Либо поймаю сейчас где-нибудь в тайном подземном ходе, либо уйдет на неопределенный срок. Ну а потом его, скорее всего, эльфы достанут, а не я. Подвал я нашла быстро, подземный ход тоже. Трудно не найти открытый и качественно заваленный проход. Причем сделали это не по-быстрому, убегая. Такая возможность была предусмотрена конструкцией. Следовательно, о расчистке не стоит и думать, не первый раз. Эльфийке повезло больше. Герцог не стал брать с собой уже ненужные письма, просто бросил. Вот тень их и подобрала. То, которое про нее оставила себе, а то, которое от князя Вадима, отдала мне.